Все это было не просто так. Несомненно, я всегда рад поглядеть на ладные фигуры девушек, но была и другая цель такого явного внимания. Хотелось как-то вывести ее на эмоции и посмотреть, что же таится у нее в душе. И понемногу она начала раскрываться. Что-то мы отошли от темы, вернемся к Кувере. Вообще, сейчас я хотел нагло воспользоваться чувствами шефа полиции, дабы иметь возможность распоряжаться ресурсами органа правопорядка. Дре, Селин и Гая быстро устроили уравнителям постоянную прослушку. И зная планы организации, будет нетрудно свести людские потери к минимуму. Здесь полиция получилась подстать самому миру, чуть что сразу гасит преступников на повал. Якон точно будет раскачивать толпу на разного рода действия. Я же хочу предотвратить возможную бойню. Кувера, девушка адекватная, но ей могут просто не оставить выбора. И все сводится к тому, что мое вмешательство является необходимостью. Чжули, приготовь нам что-нибудь горячего, попросил я свою помощницу, ей пока этого знать не стоит. Нет, мне хватило времени понять ее примерный характер, и слову предательства там места нет, но некоторые вещи ей лучше пока не знать. Стены тут толстые, подслушать никто не сможет, значит, можно рассказать Кувере настоящую цель своего визита. Кувера, ты уже поняла, что за всеми нападениями стояла одна и та же организация? Увидев ее кивок, я продолжил. В скором времени они начнут более активные действия, и я хочу попросить тебя прислушиваться к моим советам, потому что, хорошо, мне даже не дали договорить, сразу же согласившись. Я рад, но все же дай мне все объяснить, улыбнулся я такому ответу, прекрасно зная, что другие такого отношения от Кувера не получают. Масштабы организации уравнителей заставили Куверу стать серьезной, ведь кто-то из ее подчиненных тоже мог быть на стороне противника. Если вы знаете, где их база, мы можем раздавить их в этот же день. Все не так просто, как хотелось бы, и спустив вздох, я покачал головой. Люди должны выпустить свои эмоции, понять и принять, что они не какого-то второго сорта, а такие же граждане, которых защищает закон. У нас еще будет время пообщаться на эту тему, улыбнулся я Кувере, не удержавшись и погладив ее по голове. Она же прямо как в детстве, застенчиво опустила голову. Где-то в душе, ты все та же шестилетняя малышка, которая жаждет тепла. Неделю назад, город Тиенхай, Ван, в закромах острова воинов солнца нашлись древние техники магии огня, которые были записаны на каменных плитах. Некоторые из них уже не поддавались пониманию, так как из-за длительного времени стерлось изрядное количество букв, но часть была вполне понятна. Именно оттуда мне удалось научиться одной технике, которая может помочь в обнаружении частиц темной энергии. Кажется, по мультсериалу технику чтения энергии продемонстрировала шаман-настоятельница храма огня, когда Кара была одержима темным духом, но здесь ее даже в библиотеке не было. Ван Шитонг был всегда рад пополнению своей коллекции знаний. Само обучение данной техники не вызвало у меня трудности, помогло понимание другого приема, духовного исцеления, ведь они чем-то схожи. Обе оперируют позитивной энергией с примесью какой-то из стихии, только здесь нужна некоторая часть жизненной энергии. Самой легкой целью для опробования техники был Бакир, так называемый король преступного мира, на деле же является высшим звеном в организации уравнителей. Доверия к своим подчиненным у него нет, поэтому отдыхает и отсыпается он в одиночестве, каждый день два меняя место жительства. Осторожность никогда не бывает лишней, именно с такими мыслями я просидел пару часов на лавочке возле нужного мне пятиэтажного здания. Занимался тем, что понемногу повышал концентрацию жизненной энергии в этом районе. Как только посчитал количество частиц достаточным, стал углублять сон всех жильцов этого многоквартирного дома. Дальше спокойно открыл запертую дверь квартиры Бакира. Пройдя небольшую прихожую, сразу же направился в сторону спальни. Бакир спокойно видел свои сны, даже и не думая просыпаться. Такой легкий доступ к его телу начал вызывать некоторые сомнения насчет их приверженности вату. Но, не попробуем, не узнаем, так, щепотка жизненной энергии, немного позитивная и смешать все с частицами огня. Прошло 5 секунд, прежде чем мои руки загорелись слабым оранжевым пламенем. Видя, что Бакир до сих пор не подает признаки какой-либо активности, начал водить своими руками по его телу. Приходилось действовать аккуратно, так как не хотелось потревожить возможную частичку вату. Когда мои руки достигли его живота, пришел непонятный отклик, маленькая часть духовного тела Бакира попросту не поддавалась сканированию. Темное пятно на его светло-зеленой ауре, даже без излучения какой-либо энергии, уже наводило на определенные размышления. Надо будет поговорить с Ангом и научить его этой технике. Сейчас он на краткий миг может связаться с духом света, этого должно быть достаточно, чтобы Рава опознала темную частицу. В этот раз Вату действует весьма осторожно, или же у него просто нет другого выбора. Будь у него больше сил, он бы не упустил возможности сделать своих марионеток как можно сильнее. Скорее всего, частице как-то удалось восстановить количество своей энергии, но качество без связи с основным телом ему уже не вернуть. Все это чисто мои догадки, но выглядят они весьма к месту. Жаль, что даже Ван Ши Тонгу неизвестны точные данные про силы двух великих духов. Похоже, у каждого, кто близко взаимодействует с Иконом, есть аналогичное темное пятнышко. Чисто статистики ради наведаюсь я к госпоже Сюинсу, что так сильно радеет за идеей уравнителей. Этот же день, островной храм воздуха. Держа в руках теплый чай, я смотрел на гладь спокойного моря. Легкий шум волн, плескавшихся о камни там, внизу у береговой кромки, будто бы помогал мне настроиться на размышления. И пусть они были нерадостны, но перестать не думать об этом я просто не мог. На протяжении 15 лет я создаю систему, благодаря которой простые люди смогут постигать возможности жизненной энергии, при этом идя, если не вровень, то хотя бы чуть позади покорителей. Конечно, успехи имеются, но это лишь жалкие крохи от задуманного. В основном, это отдельные приемы или связки приемов, та же техника воинов Киоши, которая позволяет им немного усилить свои физические характеристики либо прилипание конечностями к поверхностям. Если кто-то из практиков сможет научиться мастерски использовать все освоенные мною приемы, ему будет не страшен даже покоритель среднего уровня, это при том, что ему будет благоволить окружающая среда, которая обязательно должна играть против мага. Почему в мире есть только несколько мастеров меча, которые не уступают Пиандао? Потому что они на практике доказали свою способность сражаться с сильными мастерами разных стихий. А сколько всего в мире мечников? Большинство из них могут быть даже упорнее самого Пиандао, но про них в мире слухи не гуляют. Чтобы стать настоящим мастером меча, нужен талант, упорство, море опыта и владение жизненной энергией, и все это должно быть на высшем уровне. Откровенно говоря, любая масштабная техника какого-нибудь среднего покорителя может спокойно убить хоть десяток неплохих мечников. При очень удачном стечении обстоятельств, даже простой ученик магии воды имеет возможность завалить мастера боевых искусств. Шансы почти нулевые, но все-таки есть. Это говорит о том, что даже владея нужными техниками жизненной энергии, практики не перестают оставаться простыми людьми, которые могут спокойно умереть от метко брошенного в голову ножа. В этом плане открытые чакры пути тела дают намного больше преимуществ. К примеру, первая уже изменяет тело настолько, что кости становятся прочнее, тело изгибается под невероятными углами, а общая скорость реакции и крепкость кожного покрова становятся нереальными для простого человека. Уже появляется хоть какая-то возможность противостоять покорителям. Я неоднократно пробовал сделать открытие чакр легче, или даже разделить их на большее количество этапов. Жаль, ничего не получилось. Метод открытия чакр Гуру Патика, посредством наполнения голоса жизненной энергии, имеет ограниченный эффект. Кроме Анга, который является носителем Великого Духа, Селин, полукровки человека и духа, и другой моей дочери с такой же двойственной природой, никому больше не удалось так же легко пройти путь открытия чакр. Эта дорога для народа закрыта. Простым людям нужна уверенность, и эту уверенность им может дать только сила постоять за себя. Может быть, пора в кроватку, неуверенно пробормотал я, протирая глаза. Только быстро приближающийся остров никак не хотел пропадать. Плавающий остров, не успел я додумать мысль, как из воды показалась огромная голова льва-черепахи. В мультсериале «Лев-черепаха» появился, когда Ангу требовалась помощь, теша у себя надеждой, что древнее существо здесь не просто так. Не говоря ни слова, мне протянули огромную когтистую лапу. Злых намерений я не чувствовал, на самом деле я вообще ничего не ощущал, даже крохи энергии. В следующую секунду я уже был в воздухе, смотря на то, как к моему лбу приближаются два огромных пальца когтя. Следующие несколько минут растянулись для меня в года, нагрузка на разум сильно возросла, из-за чего мне пришлось спешно соединяться вместе со всеми остальными своими телами. В голову уже продолжали безостановочно поступать знания древних мастеров жизненной энергии. У меня не было времени испытать шок, приходилось всеми силами ухватываться за возможность получения столь ценного опыта. Если сказать вкратце, открытие чакр пути тела – это грубое срывание петель с дверями. Это попытка потомков собрать разрозненные знания про жизненную энергию и привести их хоть к какому-нибудь порядку. Их можно, и даже нужно похвалить, все-таки не каждый сможет создать хоть что-то из остатков былого величия, и при этом чтобы все это как-то работало. Люди прошлого, еще до эпохи первого аватара Вана, имели понимание того, как добиться тех же результатов открытия чакр, но без серьезного риска остаться без жизни. Да, развитие проходило намного дольше, и льву-черепахе было известно только нескольких практиков, которые достигли возможности седьмой чакры. Все это, несомненно, внушает, но мне больше понравился тот факт, что совершенствование было безопасным, поэтому они спокойно начинали заниматься с самого детства. Спустя пару минут в голове отпечатывались нужные тренировки, но пока была возможность, я хотел расспросить существо, которое может быть намного старше духа знаний. В мультсериале львы-черепахи общались при помощи рта, что не исключает такую возможность, но со мной общались при помощи неких образов. Так намного быстрее. Только спустя час я отпустил древнее создание. Голова до сих пор пухла от обилия информации. Ха, Ван Шитонг обзавидуется, ведь даже у него нету информации про те далекие времена. Львы-черепахи – это своеобразные ноевы ковчеги этого мира. Они и вправду множество раз спасали не только людей, но и самих духов. Спасали от вечного противостояния великих духов. В мультфильме могли и не показать реальных возможностей духов, но здесь даже простой древний дух может легко разрушить огромный город, который занимает немаленькую территорию. Какие же тогда разрушения приносили Рава и Вату? По словам льва-черепахи, бывало, что целые тысячи километров были опустошены, жизнь там становилась попросту непригодной. Именно их борьба расколола некогда единый континент на три части. Преимущественно, за разрушениями стоял дух хаоса, специальность у него такая – привносить разрушения. Львы-черепахи часто на долгие века становились домом для духов и людей, которые потеряли родные края, являясь, так сказать, естественным продуктом самого мира. Они мастерски владели как жизненной, так и духовной энергией. Ускользать из передряг они могли благодаря своей нечерепашьей скорости, к тому же их чувствительность позволяла определить места нахождения Равы и Вату, дабы случайно не попадать в те края. Такое чувство, будто мир пытался защитить формы жизни, поэтому создал его в черепах. Подискутирую на эту тему с Ван Шитонгом, уже не терпится похвастаться новыми знаниями. 166 шерсти чешуя 18+, островной храм воздуха. После ухода льва-черепахи, ее нестерпимо хотелось поделиться с кем-нибудь своей радостью. Жаль, что в доме была только одна ленивая шерстяная попка. Забавный момент, духи, которые имеют в себе черты зверей, часто действуют согласно инстинктам самих животных. Читара любила спать в неудобных позах и в самых неожиданных местах. Один раз ее не удержался и принес домой большую коробку. Спустя 5 минут предмет был благополучно замечен и превращен во временный домик для кошки. Лениво приоткрыв глаза, читара начала эротично потягиваться, тем самым открывая ее интересные виды. Она так и не привыкла к ношению одежды, поэтому была рада любой возможности не облачаться в ткани, пусть даже это будут редкие материалы из царства духов. «Случилось что-то хорошее?» — с легкой заинтересованностью спросила читара, блаженно зажмурив глазки, когда сильные и в то же время нежные руки ее начали привычно оглаживать ее тело. «Ох, неужели гладить чье-то тело так приятно? Как по мне, намного лучше, когда именно ты получаешь ласки?» Пальцы ее очертили ее огромные ореолы, игриво задевая ее твердые соски. «Да, а сейчас стало еще лучше?» Зарылся он лицом в ее шею, чувствуя, как нагревается тело духа. «Почему ты не хочешь заходить дальше?» Заглянул в ее глаза Йо. «Я прекрасно вижу, что тебе и самой хочется продолжения, но каждый раз ты останавливаешь себя». «Ха-а!» Тяжело задышала читара, когда пальцы ее начали играть с ее мягкими складочками там, внизу. «И в самом деле, я уже достаточно взрослая, чтобы самой решать, с кем мне разделить свою жизнь». Все это время ее останавливали установки отца, который с самого рождения ограждал маленькую читару от мужского внимания. С какой-то стороны его понять тоже можно, долгожданную дочь отец не готов так просто отдавать. Отец остается отцом, даже когда он является духом, с внешностью огромного кота. Увидев в глазах Читары огромное желание продолжить, он начал более напористо оглаживать ее тело, получая вдвое больше наслаждений. Мягкая шерстка вкупе с ее сочными формами создавали убийственный эффект, который напрочь сносил ему голову. Его губы начали нежно покусывать ее пушистые ушки, пока пальцы утопали в объемной и увесистой груди. Киса отзывчиво отвечала на его ласки, издавая чувствительное мурлыканье. До прихода в этот дом она и не осознавала, что близость физическая может быть такой приятной. Нет, духом не чужды прикосновения и объятия, но все-таки большая часть взаимодействия влюбленных происходит через взаимную передачу энергиями. Как же хорошо, мысли Читары растекались в экстазе, прямо как и ее тело, которое сейчас текло от умелых рук любовника. Спинка Читары покошачьей выгнулась, тем самым ознаменовав об оргазме. Странный мир, в котором у духов, похожих на человеческих женщин, есть обе дырочки, подумал Йо. И главное, обе они не нужны. Зачем, если у них нет необходимости ходить в туалет? Наверное, это одна из загадок вселенной, ответ на который Йо не получите через 100 лет. Хотя у него на уме есть одна ничем не обоснованная гипотеза, следуя которой эти самые дырочки упрощают шанс создания нового духа. Благодаря этим естественным отверстиям он как бы обходит внешний защитный слой ауры партнерши, дабы намного легче начать полноценное смешивание энергии. По-другому никак не понять, почему у него так легко получается заводить детей с духами, ведь он уже успел повидать немало высших и древних духов, которые живут реально душа в душу уже многие столетия, но так и не смогли обрести свое счастье. Йо нетерпеливо развернул кошечку, расположив ее мясистую попу прямо перед своим подрагивающим членом. Пройдясь руками по ее огромной заднице, он начал медленно вводить в ее нутро свое достоинство. Стенки ее влагалища крепко сжимали, принося ему нечеловеческое наслаждение. Маг воздуха не мог не восхититься дырочками духов, казалось, они были созданы для того, чтобы в них входил член, его член. Мьях, вогнав своего бойца до упора и насладившись приятной истомой, Йо начал полноценную долбежку. Каждый раз попка Читары ответно пружинила, отчего ему практически не приходилось делать лишних движений. «Я чувствую себя такой заполненной», — любовно сказала Читара, когда Йо накормил ее матку своей горячей белой жидкостью. Не вынимая свой все еще каменный член, он наклонился к ее спине, чувствуя приятное соприкосновение ее мягкой шерстки с его кожей. «Обожаю твою грудь», Йо и вправду был готов часами жмикать, тискать, мять ее аппетитные сисечки. Спустя еще один быстрый заход чуточку усталая Читара, не привыкшая к любовным утехам, полностью сползла со своей лежанки, как-то даже мило распластавшись на полу. Но ее призывно торчавшая задница попросту не давала шанс на отдых. Не успела она прийти в себя после прошлого раза, как она почувствовала, что ее ягодицы были широко разведены по сторонам. «Прошу простить мое поведение, но отдыхать ты сегодня не будешь», еле слышно пробормотал Йо, направляя свой член в ее вторую дырочку. Проникновение прошло без всяких проблем, за это стоит сказать спасибо ее природе духа. Никаких приготовлений делать не нужно, главное, немного смазки. Мьях, не сдержала своего забавного полустона Читара, когда другая ее пещерка была полностью заполнена чем-то массивным и горячим. Каждое новое движение тазом ее отдавалось в Читаре приятной слабостью. Словно отбойный молоток, ее вгонял своего бойца в попку, наверное, самой сексуальной кошки в этом мире. Непристойные звуки наполнили весь дом. Шершавый язычок Читары, с которого капала слюнка, был высунут наружу, даже ее хвостик заметно распушился, встав трубой. Вслед за задней дырочкой, Йо вновь принялся за ее киску. На протяжении целого часа обе ее девочки были атакованы литрами молочка Йо, из-за чего под лежащей Читарой натекла целая лужа любовных соков. Чуть позже она и сама стала добывать своим ротиком его йогурт. Ей он явно пришелся по вкусу. Страна огня, дворец хозяина огня. Неделю спустя, Ван, сегодня в моей комнате меня ждала неожиданная, но очень приятная гостья. На краешке кровати сидела очаровательная девушка, красоту которой не могло скрыть даже платье. Шибая во все стороны трепетным ожиданием, Айни взволнованно теребила пряди своих блондинисто-золотых волос. «Я решила, что и без всякого влияния своей крови хочу разделить с тобой жизнь, отец», — на одном дыхании произнесла она, Стоило мне только переступить порог покоев. Сколько уже раз я просил не называть меня отцом, мысленно покачал я головой, хотя стоит признаться, нечто извращенное во мне на ее слова счастливо затрепетало. Мой ответ ты уже слышала, но скажу еще раз, я всегда буду рад видеть тебя не только своей дочкой, но и своей возлюбленной. Последнее слово я произнес, когда был уже вплотную к ее милому личику, и дабы закрепить свои слова, быстро завладел ее пухлыми губками. Неопытность Айни не на шутку меня завела, особенно ее периодические тихие постанывания, когда она еле слышно произносит слово «отец». Знаю, что по крови я ей никакой не папа, но все равно вся эта ситуация располагает к разврату. «Погоди, не раздевайся», — остановил я ее суетливые действия. Дальше, не говоря ни слова, я нежно развернул ее тело спиной к себе. В следующий момент в моей руке загорелся огненный нож, которым я быстро срезал ненужные слои ткани, оставляя ее лишь в подобии корсета и колготок. От души наигравшись с ее попкой, стал зубами делать дырочку в ее черных сексуальных колготках. Дело оставалось за малым. Чуточку сдвинув в сторону полоску ее смелых трусиков, сразу же присосался к настоящим драконьим жилам. «Отец, там грязно», — слабо запротестовала Айне. Впрочем, ее нижние полушария двигались лишь навстречу моему языку. «В моей девочке все вкусно». Сжавшиеся стеночки ее влагалища дали понять, что ей самой нравится наша ролевая игра про отцов и дочерей. Поняв, что в скором времени она кончит, я оперативно подстроился своим членом к ее киске. Массивный половой орган с огромным трудом проходил в ее девственную, не по драконьей маленькую, дырочку. Стоило ей привыкнуть к чувству наполненности, как я с огромным удовольствием стал наращивать скорость движений. Несколько раз тело Айни брала заметная дрожь, но она ни словом, ни даже взглядом не просила меня остановиться, поэтому я с чистой душой продолжал насаживать на свой член ее заметно расширенную дырочку. Дальше произошла некоторая рокировка. Я с удобством расположился на середине кровати, тогда как Айни забралась на меня сверху. Стало возможным держать ее за грудь, пока она вовсю скакала на моем достоинстве. Вид того, как бедончики Айни качаются вслед за ее движением, и как мой пенис пропадает в ее нутре, доставлял особый вид эстетического удовольствия. Прислонившись спиной к стене, получил возможность как следует поиграться с ее грудью. Я не успокоился, пока не облизал каждый сантиметр ее шикарных дынек, особенно уделив внимание большим стоячим сосочкам. В процессе занятия любовью остатки одежды Айни пришли в негодность. «Давай теперь я буду вести», — перевернул я ее на спину, расположив нас в так называемой миссионерской позе. Ее стройные ножки тут же обхватили меня за талию. Уделив должное внимание ее красивой девочке, приступил к самому главному. «Я люблю тебя, отец», — трогательно-волнительно произнесла Айни. «И я тебя, доченька», — ответил я взаимностью. В следующий момент мы оба испытали оргазм. Видимо, такая словесная стимуляция понравилась нам обоим. Спустя полчаса решили чуточку отдохнуть, к тому же Айне хотелось как следует поболтать, так сказать, поделиться со мной о наболевшем. Оказывается, ей давно хотелось испытать физической близости, еще с того самого дня, когда она увидела, как я занимаюсь этим с другими девушками. Как-то неожиданно разговор зашел про всякие чулки, колготки и другое сексуальное женское белье. Просто Айне заметила, каким радостным я выглядел, когда трогал ее длинные, облаченные в колготки, ножки. «У меня есть целый шкаф похожей одежды», — призналась Айни. «Так чего мы ждем? Бегом в твою комнату». Подхватив ее на руки, я быстро открыл потайной ход. Не прошло и половины минуты, как мы уже были у нее в покоях. Кажется, Айни чуточку испугал мой напор. «Ничего с собой не могу поделать, обожаю разные кружевные трусики, вызывающие бюстгальтеры, чулочки и колготки». Спустя еще одну минуту: «Да, давай, папочка, заполни свою доченьку горячим семенем», — то и дело выкрикивала Айне, которую буквально сношал Ван. Держа ее за руки, он активно работал своим телом, еще больше расширяя невинный драконий цветочек. В его движениях можно было увидеть небывалый энтузиазм, а в глазах любой сторонний наблюдать мог увидеть целый океан страсти. Причиной начавшегося безумства послужив вид одной драконихи, надевшей на себя чулки с подтяжками. Ван не был удовлетворен, пока не осквернил каждую вещь в ее немаленьком гардеробе. Из-за длительного фетишного марафона все тело Айни пропиталось сексом. Иной раз ей казалось, что она теперь всю жизнь будет пахнуть семенем своего мужчины. На протяжении 5 часов они перепробовали множество поз, которые даже и не снились создателям Камасутры. Все-таки простые люди вряд ли имели запредельную ловкость, доступную существам, которые достигли древнего уровня. Где-то на 2-й час была распечатана другая дырочка Айне, в 3-м же часу похожая участь постигла ее ротик. 4-й час можно назвать сиськотрахом, и уже на 5-м часу Вану пришла идея проталкивать свой член промеж ее бедер, конечно же, когда эти самые бедра были закованы в подобие нейлоновых колготок. Еще несколько дней Ван ходил по дворцу с Даниэль за счастливой улыбкой. Айне же пришлось обновлять определенную часть своего гардероба. 167 откровения. Город Тиэнхай. Месяц спустя. Вы устали жить под гнетом магов. Вступайте в ряды уравнителей. Элита нашего мира слишком долго процветала за счет обычных граждан и притесняла нас. Присоединяйтесь к Амону. Мы свергнем магическое правительство. Стоя на небольшой возвышенности, среднего возраста мужчина весьма эмоционально кричал в рупор, активно агитируя народ на вступление в сомнительную организацию. Сзади него были обвешаны плакаты с короткими, но броскими предложениями. Был там и огромный портрет самого лидера организации. «Магия, не есть плохо», – запальчиво выкрикнул один из привлеченных его речами житель. «Только будь здесь кто-то, владеющий магией крови», он бы сразу понял, что этот самый человек, которого вроде бы задели за живое, ни капли не волнуется, наоборот, его сердце абсолютно спокойно. Одним словом, имеет место быть заранее запланированному представлению. Кстати, весьма неплохо поставленному спектаклю обыватели явно повелись, сказал маг. Верно, я полагаю, аж подался вперед агитатор. Все верно, я покоритель земли, ответил второй актер, расправив широкие плечи, явно гордясь своей одаренностью. И мои речи тебе явно пришлись не по вкусу. Да, наверное, ты сейчас не против воспользоваться своей магией, преподав мне урок? Хорошая идея, громко засмеялся покоритель. Вот в чем проблема нашего мира. Такие, как он, используют свою силу, чтобы запугать нас. Нам нужно уравнять наши права не только на словах. Вместе с его возгласом, окружающие его люди и сами стали заражаться его идеями, начав одобряюще шуметь. «Мы никого не запугиваем, вы сами себя запугиваете», – возмутился другой покоритель, который все это время слушал пропагандиста с недоумевающим лицом. «Их стало слишком много. Эти просвещенцы появляются, словно сорняки после дождя», – заскрежетал зубами полицейский в гражданской форме. «Он вместе с другим своим напарником сегодня отвечали за этот район. И почему нам нельзя просто арестовать этих лжецов? Шеф лучше знает, что делает. Ну возьмем мы этих мальков, но вряд ли они знают про организацию много, наверха выйти не получится», — помотал головой более опытный представитель органов правопорядка. «Уже пытались брать таких голосистых личностей, никакого результата это не дало, больше половины из них просто нанятые за деньги люди, другие же и сами никогда не видели ОМОНа». «ХММ, этот первый покоритель выглядит каким-то знакомым», — вспомнил он. «Член триады «Ползучие кристаллы». Пошли его брать. Кажется, вместе с этой непонятной организацией на свет начали выходить преступники», — задумчиво проронил старший товарищ. «Другие встречи прошли не столь гладко, ведь в неплохо замаскированных личностях, которые стояли на стороне агитаторов, были их сослуживцы. Да, их были единицы, но сам факт не оставлял равнодушным. Самых рьяных поклонников идей равенства оперативно брали на карандаш. Не будет нормальный человек кричать во всеуслышание, что готов сжигать покорителей на кострах. Деятельность организации в других странах была жесткой и, главное, быстро подавлена. Нее, никому либо другому не хотелось, чтобы очаги заражения распространялись на другие области. Уравнителям незаметно очертили границы их действий, дабы потом можно было одним махом скосить всю организацию. Уже сейчас под видом торговцев и других личностей в город прибывают военные всех стран. Жителям Тиэнхая придется взять на себя обязанности первооткрывателей, столкнувшись лицом к лицу с быстро изменяющейся реальностью. Именно они должны поверить идеям ОМОНа, почувствовав себя полноценными людьми даже без магии. И когда организации не станет, им придется самим взять себя в руки. Специалисты в области психологии, социологии и ряде других смежных наук уже спроектировали теоретическую модель поведения масс, назвав ее расширением сознания. Гражданам города предстоит испытать своеобразные эмоциональные горки, которые не раз и не два будут ломать их привычные шаблоны. Тиэнхай уже стал мировым центром, стоит только произойти здесь какому-нибудь изменению, как его тут же подхватят другие страны. Неделю спустя. Промышленный район. Складские и заводские здания. Ночь. Я уже давно мечтаю увидеть лидера ОМОНа. Наконец-то моя мечта осуществится. Приглушенные голоса других людей, идущих по темным улицам, без проблем достигали моих ушей. Было ясно одно, здесь собирались самые рьяные последователи идей уравнителей. Говорят, что сегодня будет проходить откровение. Лидер будет делиться своими собственными мыслями. В прошлую неделю я упустил возможность, в этот же раз я заранее отпросился с работы. А они хорошо поработали над созданием культа личности, везде только и слышны восхваления его персоне. Приглашение, протянул ко мне руку здоровый бугай. Прошу, спокойно достал я свою честно сворованную листовку. Моя нынешняя личина ничем не отличалась от остальных приглашенных. На лице проглядывалась щепотка взволнованности, немного решимости и ожидания. Нас ждет великое откровение, брат, поклонился он, пропуская меня вперед. Жду не дождусь этого, брат, ответил я взаимностью, про себя же покачав головой. Внутри меня встретили ржавые металлические стены и устаревшие оборудование. Пройдя по коридору вперед, вышел на открытое пространство. Я знал, что многие ненавидят магов, но тут собралось несколько тысяч человек. Спустя 5 минут, прожектора осветили помост. Там уже начали появляться 2 главных лица организации, сам ОМОН и его правая рука, лейтенант. Встречайте, наш герой и ваш спаситель, Амаэн. Из динамиков, расположенных по краям сцены, раздался громкий голос неизвестного мужчины. Толпа тут же начала хлопать и улюлюкать. Такое чувство, будто встречали какого-то знаменитого певца. Со взмахом руки ОМОНа народ тут же прекратил издавать шум, настроившись ловить его слова. «Моя борьба за равенство началась много лет назад. Когда я был ребенком, моя семья жила на небольшой ферме. Мы были небогаты, и никто из нас не владел магией, поэтому мы стали легкой добычей для мага огня, который грабил моего отца. Однажды мой отец воспротивился ему, и тогда огненный покоритель лишил меня родителей, а потом и лица. С тех пор я вынужден носить маску», — серьезный голос ОМОНа задевал нужные струнки души присутствующих. «Хватит заливать», — воскликнул я про себя, хотя с какой-то стороны он не врал. Только недавно я узнал, что когда Якон жил на Северном полюсе, отношение, которое он получал от одноклассников и учителей, нельзя было назвать приятным, оно скорее было скотским. Учителя боялись говорить другим правду, так как к тому моменту Якон уже показал свои таланты в покорении. Получается, сам же и проглядел становление главного уравнителя, или же он и вправду продукт своей эпохи, времени, когда люди более не хотят стоять ниже покорителей. Главное, нам с Ангом удалось установить личности всех людей, подверженных частицами вату. Как только нужда в реформаторах отпадет, пройдет зачистка, которая, как я надеюсь, окончательно уберет с плана людей темную энергию. Книги по знаниям жизненной энергии, которые мне передал Лев Черепаха, уже вовсю печатаются. Отобрана группа людей, обладающих неплохим талантом в этой стезе, их обучением я занялся лично. В недалеком будущем именно им предстоит направлять всех желающих по путям таинственной зеленой энергии. Во все эпохи маги приносили только страдания. Каждая война была затеяна магами, которые получали свои выгоды, жертвуя простыми людьми. Немного успокоившись, ОМОН Якон продолжил уже не столь эмоционально. «Я знаю, всем вам интересно, что же такое откровение, и сейчас вы получите ответ на этот вопрос. Великие духи говорили со мной, они дали мне миссию провозгласить эру равновесия. Я наделен властью, которая сделает равенство реальностью, властью, которая покончит с человеческой магией навсегда. Перейдем к демонстрации. Встречайте, члены триады Агникай, скорее всего среди вас есть люди, которые подверглись их нападкам, на сцену вывели закованных преступников. Плотная ткань мешала им хоть что-то сказать, а по их глазам было прекрасно видно, им этого очень хотелось. Су, так и знал, что от нас когда-нибудь избавиться. Надо было валить, когда была возможность. Думал про себя лидер триады, который вместе со своими людьми был завербован ОМОНом и выполнил немало миссий, желая продвинуться в этой организации. Они сколотили свое состояние, грабя и мучая обычных людей, но их террору сейчас настанет конец. Пусть правда будет на стороне победившего, я великодушно дам ему шанс на спасение. Наручники на лидере группировки были оперативно сняты. С яростным блеском в глазах маг огня начал выстреливать из себя целую кучу различных техник, Впрочем, безрезультатно. ОМОН играючи уклонялся от атак, приближаясь все ближе и ближе. После небольшой паузы лидер триады запустил в воздух огромную ветвистую молнию. Жаль, что этого времени хватило ОМОНу, чтобы приблизиться достаточно близко к его телу. Несколько быстрых движений и руки покорителя безвольно обвисают. В следующий момент ОМОН появился за спиной мага, уже прикладывая к его лбу свою ладонь. «Что ты теперь можешь сделать?» – спросил ОМОН, толкнув тело некогда одаренного мага вперед. «Че что? Что происходит? Где моя магия?» – истерично завопил покоритель, не сумев дозваться до своего источника. «Твоя огненная магия исчезла. Навсегда. Эра магии закончилась, но новая эра равенства началась», – громко сказал он, подняв свой кулак вверх. Толпа тут же начала галдеть. А как иначе? Ведь они собственными глазами увидели настоящее чудо. Дальше та же самая процедура была проведена с каждым членом триады, что поставило жирную точку в исключительности самого ОМОНа и выбранного им пути. Жаль, будет огорчать этих людей, когда они узнают, что любой может стать ОМОНом, будь он магом воды, приложи он усилия в изучении жизненной энергии и магии крови. Последствия нескольких так называемых откровений можно было увидеть спустя уже несколько дней. Народ начал выходить на улицы, требуя отставки правительства, создания центров, в которых ОМОН мог бы забирать магию, и чем дальше шли митинги, тем более безумными становились требования людей. Еще хорошо, что на улицах набиралось максимум 10 тысяч человек, что с миллионным населением Тиенхэя выглядит не столь существенно. Может быть, кто-то и хотел присоединиться, но благоразумие взяло верх. Не будь они подвержены сладким речам уравнителей и включи они хоть капельку здравомыслия, они бы осознали, что требуют невозможного. Кто будет давать им электричество, если не станет магов огня? Кто будет лечить их от болезней и травм, если не станет магов воды? Кто будет возводить дома, если не станет покорителей земли? И это только то, что сразу приходит в голову. Список полезностей можно долго продолжать. Стоит убрать магов, как мир ожидает экономический коллапс, разруха, голод и откат цивилизации на целые годы. Из-за того, что последователи ОМОНа такие активные, у стороннего наблюдателя невольно создается впечатление, что практически весь мир за него. Только реальность такова, что столь агрессивные действия и лозунги, наоборот, отпугивают нормальных людей. Думаю, как только ОМОН разочаруется в этих людях, он начнет действовать еще более жестко. Этого, как мне кажется, и добивается частица вату. Столкновение разных идей всегда порождало хаос и анархию. За эти дни было множество раз, когда полиция ловила покорителей, которые хотели силой своей магии разогнать толпу. Не составило труда понять, кто стоит за такими людьми. Поэтому митинги выглядят несколько странно, люди спокойно идут по главным дорогам, голосят о своей значимости и равенстве, тогда как вокруг них ходят настороженные полицейские, которые бдительно смотрят по сторонам, словно защищают толпу. Так оно и есть, бравым ребятам из органов правопорядка приходится в прямом смысле отгонять подозрительных магов от толпы, дабы костер не перерос в пожар. Кажется, именно этого и добивались уравнители, так как во время шествий на склады с оружиями и полицейские участки были совершены ряд атак, но благодаря знанию их планов удалось отбросить нападающих. В воздухе становилось все больше напряжения, и это мне не нравилось. Значит, нужно ускорить планы. К тому же интуиция слабо сигналила о будущих проблемах. 168 теракты. Царство духов. Возле одного из проколов между мирами. Року. Как же все не вовремя. Раздраженно думал я, приближаясь к древнему духу, которому стало жуть, как интересно расширить дыру в другой мир. И он был не один такой в своем стремлении. Дело в том, что проколы расположены вблизи поселений светлых духов, и они не всегда были где-то в глубине территорий, чуть меньше половины из них стоят на границах между нашими землями и областями под контролем темных. Хотя с какой-то стороны все совпадает, судя по наработанной годами статистике, темные духи должны были напасть где-то плюс-минус один год. Все это похоже на сговор, ведь все четыре дыры стали целями нападений древних духов, и пока те расширяют для себя проходы, на ту сторону спокойно проскакивают высшие и средние духи. Хорошо, что страны предупреждены об атаке и уже выслали дополнительные силы, но все же стоит как можно скорее отогнать вредителей. Другие мои тела уже вступили в схватки, доминирование Вана и Юки не поддается сомнению, нам же с ее придется обойтись жизненной энергией. Зато появились реальные противники, на которых можно опробовать техники, переданные мне древней черепахой. Кто-то явно объелся стероидов. За края дыры в пространстве своими ручищами держался огромный антропоморфный дух с крайне впечатляющей мускулатурой. Отдельного упоминания стоит его стрёмное лицо, смотря на которое сразу же возникает вопрос, из какой хоррор-игры ты сбежал? Арррррр. Заметив мое появление, он счел нужным как следует поприветствовать меня своим громким криком и сопутствующей этому действию слюне. Стало быть, из новеньких, кивнул я самому себе. Только они, даже будучи древними духами, не имеют и капли мозгов, ведь если посмотреть на старичков, те и под влиянием темной энергии спокойно могут вести диалоги, как и строить различные хитрости и смышленности планы. К тому же в рядах темных сил стало прибавляться совсем уж странноватые духи с извращенными элементами. По словам Ван Шитонга, такое случается из-за их быстрого набора массы, собственный источник духа каждый раз облучается энергиями побежденных. И если делать это беспрерывно, изменения гарантированы. Кстати, сказано все это было малость взволнованным голосом, большой совет только новые объекты для исследований подавай. Прежде чем сделать рывок к монстру, на моем теле успели появиться древнего вида доспехи, созданные из жизненной энергии, он и закрывали самые жизненно важные места. Эту технику защиты в давние времена изучал каждый уважающий себя практик жизненной энергии. Да, в разных деревнях и поселениях существовали разные вариации техники, но все равно они сводились к общему знаменателю. Где-то техника имела пружинистую защиту, где-то же больше внимания уделялось покрытию всего тела, вариаций хватало. Проскользнув под огромной мускулистой рукой духа, мои два вместе сложенных пальца дотянулись до его торса. При контакте с аурой монстра из моих пальцев ударил тоненький луч жизненной энергии. На теле стероидного монстра появилась незаметная дырочка, но с весьма заметными последствиями. Зеленая энергия одной единственной атакой внесла хаос, препятствуя духу использовать максимум своих сил. Конечно, пройдет не так много времени, как он залатает дыру, но кто даст ему нужное время? Теперь я начинаю понимать, каким образом в свое время выживали практики жизненной энергии. Только что я использовал технику номер один среди культиваторов жизненной энергии. Именно культиваторов. По крайней мере, такое значение вкладывали сами люди практики того времени. Я всегда знал, что этот мир не состоявшаяся культиваторка. Сама техника чем-то похожа на мягкий кулак клана Хьюга. Согласен, уже многовато Наруто для аватара. Последовательность действий такова. Закручиваешь жизненную энергию и удерживаешь ее на кончиках пальцев, дабы при ударе единовременно высвободить зеленый луч смерти. И чем ближе ты к телу духа, тем больше и наносится ущерб. Некоторый урон наносится и со среднего расстояния, но он весьма мизерный, жизненная энергия, так сказать, любит прикосновения. Эта груда мышц оказалась на редкость профессиональным бойцом, хотя другого ожидать и не стоило. В проклятых землях выживает только сильнейший, и ему наверняка пришлось пройти тысячи битв, чтобы набрать свое нынешнее могущество. К несчастью для него, он был удобным для меня противником. Никакую смертоносную энергию из себя не выпускает, прет только напролом, а единственная уникальная способность духа не очень-то и практичная. Сложнее сейчас приходится другим моим «я», им достались на редкость сложные духи, элементы которых пестрят разными негативными особенностями. И ведь даже Дрию не позовешь, она в данный момент и сама в гуще событий, помогает поселению тормознутых энтов и других духов природы. По мере продолжения битвы, дух со все еще неизвестным мне элементом начал сдавать позиции. И не мудрено, все-таки благодаря моим усилиям, его тело и аура представляют собой натуральное решето, из-за чего тот даже вобрать в себя энергию не может, уповая на собственные резервы. В то же время, город Тиэнхай, здание мэрии. Перед красивым белым зданием, сделанным из белого мрамора, собрались тысячи людей. По большей части, это были простые жители, которые поверили словам ОМОНа, но хватало как простых зевак, так и полицейских. Прямо перед собравшейся толпой стоял сам лидер уравнителей. Его поза выражала полное спокойствие, казалось, государство готово идти на некоторые уступки. От лица мирных граждан нашего города, мы требуем равенства. Мощный голос ОМОНа разносился на всю площадь, вызывая разные реакции. Кто-то восторженно пожирал фигуру ОМОНа своими глазами, а кто-то гневно плевался. Последними были как раз-таки представители органов правопорядка, которым только за эту неделю пришлось несколько десяток раз вступать с уравнителями в схватки. Ублюдки умели здорово теряться среди толпы, а всех не арестуешь, начнется еще больше беспорядков,